Флоренс похолодела от страха. Ведь сначала она решила, что вся его болтовня — это просто пьяный бред. Но теперь было совершенно ясно, что Беркет говорил серьезно. «Бедная девочка, каково-то ей сейчас приходится». «Где сейчас моя хозяйка?» — спросила Флоренс, стараясь не выдавать своего волнения и страха. «Она в моем городском доме». «Уж не думаете ли вы, что она будет дожидаться вашего возвращения?» «Ну, ты хорошо свою хозяйку изучила. Молодец. Конечно, я запер ее как следует. От меня не убежать». «Мистер Беркет, что вы себе позволяете?» «Ну, не надо меня пугать. И не надо меня называть бесчувственным злодеем. Я запер ее только на эту ночь. У меня просто не было другого выхода. Вот увезу ее в деревню и отпущу на свободу. Пусть гуляет там, по лесам». Джейд внезапно прервал свою тираду и уставился мутным взглядом на Флоренс. «Послушай, детка, а может, ты не захочешь расставаться со своей хозяйкой? Так я готов пригласить и тебя. В моем экипаже места хватит на всех. Думаю, твоя обожаемая Кори будет скучать без тебя в деревне. Правда, в моем доме есть еще две женщины, но вряд ли Карина с ними подружится. Характер у нее, сама знаешь, не из легких». Флоренс была в полной растерянности. Слишком неожиданным оказались визит Джейрда и его предложение. Ехать или оставаться? Если она поедет с Кариной, Джейрд узнает о малыше. А если быстро собрать вещи и выпроводить Беркета, он даже не догадается о его существовании. Но тогда Кори отправится в изгнание, не имея рядом ни одной родной души, никого, кто мог бы помочь в трудную минуту. Да и как она перенесет разлуку с сыном? Ведь даже расставаясь с ним на несколько часов, Карина не могла найти себе места. А сейчас речь шла о неделях. Может быть, о месяцах. Если принять предложение этого мужлана, Карина будет не одна. В конце концов, можно пустить в ход ту легенду, которую сочинила Карина. «Если не можешь ехать, так и скажи. Я тебе куплю билет в Штаты», — прервал Джейрд размышления Флоренс. «Решайся, но поскорее». «Может, так и лучше будет», — нерешительно ответила Флоренс. «Но это уже ваше дело, мисс Меррилл», неожиданно вежливо заметил постепенно трезвеющий Джейрд, переходя на «вы». «Тогда соберите вещи вашей хозяйки». «Ну какая я мисс? Я миссис Меррилл», неожиданно для себя собрала Флоренс. «Посидите, пожалуйста, а я пойду соберу вещи». В комнате у Карины Флоренс присела на кровать и задумалась. Если бы только перекинуться с Кариной несколькими словами, но это невозможно, невозможно. Не прошло и 5 минут, как Беркет ворвался в комнату вслед за Флоренс. «Вам придется поспешить, миссис Меррилл. Нам предстоит долгий путь, и я хочу хоть немного отдохнуть. Но надо же мне собрать вещи. В 1 минуту это не делается. Подождите, у Кори совсем немного багажа». «Это я уже заметил. Но вижу, мне придется все же вам помочь». Джейрд подошел к гардеробу и раскрыл его. «Вот это да!» — удивленно произнес он. «Гавайские наряды? Му-му! Кто бы мог подумать? Неужели моя модница-жена это носит?» «Нет, конечно», — ответила Флоренс испуганно. «Просто Кори купила их по случаю. Она их и не надела ни разу». Несчастная женщина и сама не понимала, зачем понадобилось городить столько лжи, но инстинктивно чувствовала, что мысль о просторных платьях может вызвать в дальнейшем у Джейрда подозрение насчет малыша. Я вижу, моя жена настоящая матовка. Сорит деньгами направо и налево, то на тряпки, то на любовников.